Алена Нефедова, Галина Чередей. Мистер и миссис Фейк. Глава первая. «Кэтрин, срочно зайди!» «Кэтрин, где финансовый отчет за первое полугодие?» «Кэтрин, мой доклад готов?» «Кэтрин, немедленно поменяй мне билеты, я не лечу в Атланту завтра утром. Сегодня вечером мне надо быть в Хьюстоне». «Кэтрин, где рубашки из прачечной?» «Что значит в пути?» «Они нужны мне немедленно». «Кофе, презентация». «Кофе, гребаная эманация, блин». Вся эта неделька была просто «мама, не горюй». Я выползала из офиса на трясущихся от усталости ногах ближе к 10 вечера. При этом шеф, похоже, пару раз ночевал на работе. Он даже использовал все запасные рубашки. Но сегодня он реально озверел. Такое впечатление, что на последнем совете директоров его крепко вздрючили. Тут ассистент второго вице-президента сегодня так жалостливо на меня смотрела за ланчем. Небось, что-то знает эдакая сучка, а не говорит. Ну ничего. Во-первых, детка, я здесь не первый год, в отличие от тебя. И научилась уже выкручиваться в самых непростых ситуациях. А во-вторых, все проходит, и это пройдет. А уж в том, что мой босс усидит в своем кресле, я ни капли не сомневаюсь, и не только потому, что он зять президента. Благополучно женатый на его любимой дочери и успешно заделавший ей 3 президентских внуков, но еще и потому, что у него башка варит что надо. И с боссом у меня прекрасные отношения, чисто деловые, чисто служебные, чисто в рамках корпоративной культуры, но при этом сдобренные порцией взаимной симпатии. И да, не надо мне тут заливать, что не бывает симпатии, не имеющих сексуального подтекста, потому что у нас именно такая. Он слишком умен и слишком крепко держится за свой статус, чтобы просрать все ради возможности трахнуть милую, но, очевидно, простую для него цыпочку. А мне слишком нужна эта работа. Деньги, которые я за нее получаю, немалые, кстати, деньги. И надежда на карьерный рост с поддержкой от одного из акционеров именно этой компании, чтобы променять их на пару-тройку даже самых волшебных оргазмов. Не, ищите другую дуру. Поэтому и в офисе, и вне офиса наши с боссом отношения исключительно деловые. А для пары-тройки «Оу, Билли, не останавливайся» или «Да-да, еще, Рич, я найду себе кого-то менее обременительного по последствиям». «Кэтрин, в календаре мое расписание на поездку в Хьюстон. Срочно свяжись со всеми заинтересованными лицами и утряси с ними детали». «Где, черт возьми, мои ру... Ах, спасибо!» «Что-то еще, сэр?» «Яду мне!» «Вам цианид или аконит тоже подойдет?» «От какого больше мучаются?» «Тогда мышьяк». «Вот его, смешать, но не взбалтывать». «Кому передать?» «Right and light». «Сию секунду, сэр». «Спасибо, Кэтрин». «Сэр, Рождество не за горами». «Да-да, дьявол, где мой двойной эспрессо?» Вряд ли кто-то из посторонних заметил бы в этом диалоге завуалированное извинение босса за творившиеся последние несколько дней кобздец и мой намек, если уж не на повышение зарплаты при такой загруженности, то хотя бы на ежегодный бонус. Так же, как и подтверждение от шефа, что я могу рассчитывать на 1 из 2. В качестве благодарности за безупречную службу и за то, что за 3 года работы ни разу не позволила себе флирта ни с ним, ни с кем-либо из сослуживцев. Да не то, что флирт, а даже намека на некое непристойное поведение вообще, в принципе. Потому что престиж и имидж компании – та самая священная корова, с которой все так носятся и трясутся с легкой руки самого президента и членов его семьи, занимающих большинство ключевых постов компании. А та глупышка, новенькая ассистентка второго вице-президента, очень скоро будет размещать свое резюме на 10 сайтов по поиску работы. Потому что так откровенно кокетничать с главой департамента по связям с общественностью, не удосужившись выяснить, чей он родственник, ей не стоило. Ох, как не стоило. «Кэтрин, билеты!» «У вас на почте, сэр. Регистрацию прошла за вас онлайн, вот распечатанный посадочный талон, бонусные мили не трогала». «Отель?» «Ваш любимый в Хьюстоне, забронирован по карте постоянного клиента. Номер для курящих с балконом». «Машина VIP-класса с водителем встретит в аэропорту. Завтра весь день в вашем распоряжении, он же отвезет снова в аэропорт вечером». «Спасибо, и Кэтрин». Букет для вашей жены заказан, кремовые розы, как она любит, будет у водителя, который встретит вас завтра вечером по возвращении. А три набора лего для разных возрастов тоже будут у водителя. Слушай, свали ты уже, а? Я тебя, дорогой босс, страсть как уважаю, но сегодня даже для меня был прямо перебор. Мне срочно нужно сбросить накопившееся за неделю напряжение и стресс. Спасибо, хорошего уикенда и Кэтрин. Если не можешь быть хорошей, будь аккуратной. Подмигнув мне, шеф наконец ушел. Буду аккуратнее некуда. И начну прямо сегодня. Даже прямо сейчас, как только за тобой закроется дверь. Только подправлю немного макияж, распущу к чертовой бабушке этот гребаный пучок, от которого голова гудит. И пойду быть не хорошей, а максимально аккуратной. На противоположный конец города, чтобы уж наверняка. Потому что если доеду до дома, то завалюсь спать до утра понедельника. А мне совершенно точно нужен допинг чуть мощнее обыкновенного сна. Пару сотен фунтов живого тестостерона, сдобренного пинтой другой хорошего стаута. И я знаю, где это можно найти. «Тот еще денек, да?» — ухмыльнулся мне через стойку Джаред, пронаблюдав, как я лихо намахнула первую дозу. «Чувствую себя пони из угольной шахты, готовым сдохнуть», — кивнула я ему повторить. И несмотря на то, что быстро прибывающие пятничные алкаши активно привлекали его внимание, первый он обслужил таки меня. «Есть что стоящее?» Глянула я в зал через плечо, ощущая, как расслабляющее тепло разливается внутри, привычно активизируя нижнюю чакру. Естественно, я давала ей волю совсем не каждую пятницу. «Алло, положение дел в нынешнем мире таково, что даже для ни к чему не обязывающего». Одноразового перепиха, найти нормального, качественного партнера девушке не так и просто. Само собой, делающие в том, что у этой девушки с возрастом планка запросов повышалась. Ну а как ее не повысить? Чем меньше у тебя свободного времени, сил после работы и неискушенности, тем обиднее выбрать беспонтовый вариант, ведь мужики такие стали. Вон последний раз попался на первый взгляд зверь-мужик, звезда спорта. Рост 2 метра, плечи во, бицепс не обхватишь. Думала, живой из-под него не уйду, ага, от скуки. Потому как выносливости у него оказалось, хоть отбавляй. А вот фантазии полный ноль. Как и понимание, чего женщине в постели нужно, кроме монотонной 40-минутной долбежки в одной позе с одним темпом. Чего тогда не замутить с отбойным молотком? Он бы хоть не просил в процессе звать его тигром, дурость. А потом подцепила вроде такого с виду мачо, но что в итоге? Красавчик не потянул даже 15-минутную скачку. Сдулся жеребец, не донеся меня до финиша. Ладно, бывает, парни тоже люди, но блин. После этого он принялся натурально ныть, жалуясь на свою стерву бывшую, босса-деспота. Даже зараза на рабочего из автомастерской. Короче, терпежу ждать, когда он будет в состоянии пойти на второй круг, у меня не хватило. Только он пошел в душ, я собрала быстренько свои манатки и свалила из номера. В конце концов, подписываясь на эти связи на одну ночь, я хочу отвязного секса и расслабухи. Отрыва от обычной жизни, а не нытья о чем-то унылом реале. Это мои личные моменты, к остальной жизни никакого отношения не имеющие. Пока не за что и глазу зацепиться. «Не говоря о чем другом», — фыркнул бармен, подмигнул мне игриво и отошел обслуживать страждущих. «Он у нас голубее неба, и будучи тут давнишним завсегдатаем, я установила, что вкусы на мужчин у нас почти совпадают, что обычно было хорошо для меня и весьма паршиво для Джареда, ведь западал он на парней, как назло, натуральных, что тот стопроцентный хлопок, так что доставались они в основном мне». У него явно наблюдалось какое-то чуть не патологическое отсутствие того самого пресловутого гей-радара. Я развернулась в наглую, прошерстив еще не густую толпу посетителей. В конце концов, я сюда не стесняшку-завлекашку-недотрогу в стиле «подкати, я поломаюсь» пришла изображать. Я, можно сказать, по делу и из острой необходимости для физического и психологического здоровья. И да, Джаред прав, и посмотреть не на кого. «Что ж все печально-то так? Бедной девушке на грудь некому упасть, только и остается тогда на нее принимать, нахлестаться и домой идти голодной. Ну или надеяться, что с каждой выпитой рюмкой уровень моей притязательности будет падать, а привлекательность окружающих мужских особей расти. Мне недвусмысленно скалился какой-то типа-брутал, сидящий за крайним столиком, с двумя приятелями-костюмами, как и он сам. Не-а, не то. Я отвернулась и махнула бармену повторить. Ну, не судьба, так не судьба. Джаред кивнул мне, давая понять, что заметил, и вдруг завис, пялясь в сторону входа, одновременно приосаниваясь. «Ух ты, верный признак, что в местную гавань зашло какое-то знатное суденышко. Поглядим». Развернувшись без церемоний, я заметила причину воодушевления бармена. Тут же констатировав, что оно совершенно напрасное. Даже если бы чутье мне сходу не подсказало, что этот блондинистый тип, в байкерском прикиде, выглядящий иномирцем в баре полном костюмов, любитель сладких пирожков, а совсем не горячих хот-догов, то об этом однозначно сообщил бы его цепкий пристальный взгляд, что прицельно ощупывал по всему пространству бара каждую женскую особь. Эдакая явно умелая, быстрая оценка, сканирование с мгновенной выдачей результата. Примерно как это обычно делаю и сама. Да тут настоящий охотничек забрел в мои угодья. Я и не подумала отвернуться, спокойно наблюдая и ожидая, пока он дойдет в своем изучении кандидаток на роль сегодняшней добычи до меня. Наши взгляды пересеклись. Сцепились, есть контакт, досчитав до 10, поняв, что для него сканирование окончено, я неторопливо отвернулась. Дальше тут уж сам ковбой. Нет, прикол не в том, чтобы набить себе цену, заставив его поскакать озабоченным козликом вокруг. Мужик, как и говорила, стал больно уж снежной душевной организацией, мнительный и пугливый, мать его. И дальнейший прямой взгляд он может истолковать как вызов. А в последнее время что-то маловато попадаются таких, что готовы запросто его принять. К тому же им так льстит иллюзия того, что выбор был их. Ну да. И, конечно же, через минуту красавчик привалился к стойке справа от меня. Достаточно близко, чтобы я уловила его запах и демонстрацию наличия интереса именно ко мне, но не нарушая в наглую личного пространства. Не дурак. Бедолага Джаред сразу же нарисовался напротив, уставившись на новенького невлюбленным взглядом. «То же самое», — указал пришелец из другого мира на мой стакан и показал два пальца. А голос-то вкусный. Хрипловатый, низкий, щекочущий по нервам. Я даже поежилась, беру». «Ронан», — представился без всяких дурацких, а давайте познакомимся, или отчего такая девушка скучает в одиночестве, и положил широкую ладонь на стойку, предлагая рукопожатие, но не навязывая. «Кэтрин!» Развернулась я, накрыла его ладонь своей. Какая у него кожа! Грубая, шершавая. Уставившись теперь уже впрямую ему в лицо, я чуть не вздрогнула, заметив шрам через всю левую щеку. Явно последствия очень глубокой раны. Ронан прищурился, словно испытывая меня на прочность, отведу взгляд или нет. Наверное, все так и поступали, натыкаясь на этот грубый рубец на его красивом лице впервые. Ведь он реально был красив, не мальчуковой, смазливой красотой, нет, по-другому. Слишком крупные лаконичные черты для смазливости. И у кого же на эту прелесть только рука поднялась, прибила бы. Хотя, если подумать, то шрам этот его не портил нисколько. Скорее уж, с точностью да наоборот. «Как насчет выпить и потанцевать?» Легко усмехнулся Ронан, явно давая понять, что я прошла какой-то тест. «Зависит от твоих истинных планов на вечер, ковбой». Вернула я ему усмешку, глядя теперь исключительно прямо в глаза. Голубые, лукавые, заманивающие. «А разве не все девушки осведомлены об истинных коварных мужских планах на вечер?» «Лучше уж озвучь, мне надо знать наверняка». «Подпоить, незаметно облапать под предлогом танца, задурить голову романтичной болтовнёй и уложить в постель. И всё?» «В смысле?» «Уложить и всё? А как насчёт поиметь до звёзд перед глазами? и глупой улыбочки поутру». «Хм, это по умолчанию разве не входит в последний пункт коварного плана?» «Поверь, далеко не всегда». «Серьезно?» «Я знаю, о чем говорю». «Хм, так вот в чем дело». «Ты о чем?» «О том, что девушки всегда говорят, что нужно узнать друг друга получше перед постелью. Разочарований боятся после всяких неудачников. Затрудняюсь ответить за всех девушек. Могу говорить только за себя». «Ну так и ответь, Кэтрин, от которой у меня что-то аж голова кругом. Ты согласна с моим истинным планом на вечер? Выпивка, танцы, поцелуи, такси, мотель». «Да, но с небольшими поправками. Как насчет пропустить первые два пункта и совместить такси и поцелуи?» «Если ты это всерьез, то я люблю тебя, Кэтрин!» Рассмеялся Ронан и наклонился к самым моим губам. «Но знаешь что? Тебе придется обеспечивать мне надежное прикрытие спереди, пока мы не покинем это заведение. Потому что нельзя говорить такое мужчине в публичных местах».